Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына о нас дать и изволивай, сподобивай нас достойны быть и Твоей любви, дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или нехотящий согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.